Как найти хорошего врача? Я веду социальные сети как медицинский блогер уже более 5 лет. Что я вижу? Что вопрос поиска того самого чудесного врача занимает почти всех людей, ведь почти все в той или иной форме страдают от неудачных поисков. Я долго занималась медицинской практикой, прописывала пациентам лекарства. Но мне это перестало быть интересным из-за низкой эффективности. Теперь я занимаюсь психосоматикой. Лечу болезни через психику и совершенно без лекарств. И в этой области результаты поражают даже мое воображение, воображение бывалого врача. Можете себе представить, как изумляются мои пациенты. После 25 лет, когда работала врачом, я смогла четко понять, как видят пациенты идеального врача. Его можно описать так: умный, вежливый, доброжелательный, очень внимательный, сочувствующий. У него все всегда выздоравливают. Используют секретные таблетки, в которых нет побочных эффектов. Доступен всем и всегда 24/7. Всем помогает бесплатно. Если вам нужен такой врач, то у меня для вас плохая новость. Даже если вы найдете такого человека, каких только чудес на свете не бывает, он вам не поможет. Сможет дать вам только поддержку и выиграть время, чтобы вы начали работу над собой. Если вы ищете хорошего врача, значит, не готовы работать над собой, а перекладываете ответственность за свою жизнь на другого человека. Вы считаете, что ваша болезнь — это случайное стечение обстоятельств, и хороший доктор знает, как это исправить. С моей точки зрения, хороший доктор — это тот, кто дает максимальное количество хороших результатов. При этом неважно, как он выглядит, как себя ведет, чем он вас лечит, сколько времени он вам уделяет. Главное — результат. Такой врач очень ярко показан в сериале «Доктор Хаус». Посмотрите, рекомендую. Он не скрывает, что не любит людей, ненавидит общаться с пациентами, игнорирует их. Ему плевать на самого человека, ему интересна только его болезнь и как ее вылечить. Он очень неприятный тип, на которого пациенты подают в суд, потому что его методы шокируют. Однако больница держит такого врача всеми силами, хотя судебные разбирательства требуют огромных расходов. Держит, потому что работа доктора Хауса дает результат. К чему я веду? Если вам все еще нужен добрый, отзывчивый и бесплатный доктор, потому что наживаться на чужом горе очень нехорошо и врач не должен брать за это деньги, то предлагаю вам быть честными с самим собой. Вы просто не хотите быть здоровыми. Вы хотите внимания и сочувствия, а не лечения. Болезнь помогает вам получать внимание и сочувствие. Вы ни за что не расстанетесь с болезнью. Врач, который сможет реально вас вылечить, это ваш враг. Вы избегаете встречи с тем, кто может вам помочь. И вместо этого ищете мифического персонажа. Вы живете в иллюзиях. Но если вы решили вылечиться, помните, вам тоже придется активно участвовать. Это процесс с двусторонним движением, и ваша часть дороги должна быть более заинтересованной и энергичной, ведь исцелиться — это ваша мотивация, а для врача лечить вас — это просто рабочие будни. Если вы купили абонемент в дорогой спортклуб, но так и не встали с дивана, то спасательный круг с вашей талии никуда не денется. Вы приобретаете не красивую фигуру, покупая абонемент, а возможность получить красивую фигуру. Фигура будет что надо, но только после того, как вы приложите большой объем усилий. В лечении хронических болезней то же самое. Я вам больше скажу. Я знаю лично огромное количество врачей. Настоящий профессионал похож на хорошую ищейку. Вы, как личность, ему совершенно не интересны. Он не помнит вашего имени и как вы выглядите. Он помнит только ваш случай. Ему интересно распутать этот клубок, решить эту задачу. Возможно, с вашей точки зрения он плохой врач, но, на мой взгляд, отличный. Я только к такому и пойду, если случится что-то серьезное. Врачи очень часто оказываются бессильны потому, что они работают не с психикой, а только с телом. Еще один важный нюанс. Лечение — это всегда договорные отношения. Врач дает вам то, что вам необходимо, чтобы вы могли поправиться. Вы обязательно предоставляете обмен, ведь если вы попытаетесь обмануть мироздание и получить исцеление безвозмездно, то либо лечение не будет эффективным, либо высшие силы заберут у вас что-то ценное в другом месте. Сломается машина, у вас украдут деньги мошенники. Способов восстановить справедливость у Вселенной всегда много. Если вы считаете, что здоровье — это не ценно, за него не надо платить, то его у вас не будет. Оно дается обычно тем людям, которые считают его самым большим сокровищем на свете. Сокровища берегут, за ними ухаживают, уделяют им внимание. Да, изначально мы получаем жизнь и здоровье в виде подарка на день рождения, но потом мы планомерно его разрушаем. Второй раз такие подарки Дед Мороз не дарит. Мы разрушаем себя не специально, неосознанно, но тем не менее это не освобождает нас от ответственности. В нашей стране бесплатное здравоохранение. И только в нашей стране все недовольны медициной и самая высокая смертность. Там, где медицина платная, люди занимаются здоровьем и серьезно относятся к лечению. Результаты в таких условиях намного лучше. Но самое главное, врачи не всегда могут помочь не потому, что плохие, а потому что они работают не с психикой, а только с телом. Психика — это не их компетенция. Этому не учат в медвузах. Работа с психикой требует гораздо больших усилий, времени и внимания, чем назначение лекарств. У врача в поликлинике на вас всего 15 минут. Психологическая сессия в техниках работы с подсознанием длится 2-3 часа. Чувствуете разницу?